Попеленковская ребятня уже улеглась на палате. Каганец еле разгорелся в спёртом воздухе. Я увидел 9 пар грязных голых пяток, обращенных к огню. «Который Васька?» – спросил я. Попеленко быстро сориентировался и ухватил одну из пяток. Мы извлекли Ваську из общей кучи, как стручок гороха. Он моргал глазами, щурился на огонь, шмыгал носом. «Слушай, Василь». Я подергал его слегка за ухо, чтобы привести в чувство. «Ты говорил, что никто не заходил за все воскресенье к Варваре, так?» «Никто. Что ж я брешу?» «А Гнат?» «Гнат?» Васька удивленно засопел. Белесые поросячьи ресницы его забились. «Так кто ж Гнат? Вы ж про Гната не спрашивали». «Вот именно. Гнат не в счет. 40 лет от дня рождения он ходил в деревенских дурачках. На него обращали внимание не больше, чем на соседского петуха. Так он заходил?» «Ну, Гнат заходил». «Когда?» «Ну, утром был». «Это когда Варвара вернулась от нашей хаты, поговорив с Климарем?» «Ага. А еще вечером заходил. С мешком. Песню пел. Я говорю, чего распелся?» А он в ответ: «Бе-е-е!» Васька хихикнул. Он стоял босиком на глиняном полу, цыпки у него чесались, и он тер нога о ногу. Потом Варвара вышла на вечеринку. «Ага. Гнат подался в свою халупу, а она начепурилась и пошла». «Ну все, Васька, давай спать». Он, удивленно поморгав, полез обратно на палате. Раздался писк потревоженных малышей, пятки пришли в движение, но вскоре успокоились, улеглись одна к одной, как ячейки в сотах. Мы с Попеленко вышли на улицу. Буркан ждал нас, веслоухая тень сидела рядом с ним. Небо совсем выгорело от лунного света. «Закурить бы», — сказал я, — «мозги прочистить». «Вы ж не курите», — проворчал ястребок. «Вы на излечении, вам нельзя». «А теперь надо». Он неохотно полез за своим тощеньким кисетом, свернул две цигарки, толстую и тонкую, тещин палец. Тонкую отдал мне. Мы закурили их, прикрывая огонь ладошками. «Вредно вам», — буркнул ястребок. «Ничего, Попеленко, я тебе именной кисет подарю», — сказал я. «Полный табаку». «Кожаный», — тут же нашелся Попеленко. «Как у крота, с вышитой фамилией». Рано я начал радоваться, но трудно было сдержаться. Не зря мы охотились за Климарем. Все неожиданно становилось ясным и четким в свете простого открытия. Вот она, разгадка, близость которой я ощущал. Конечно же, появление Гната у плетня Кривиндихи прозвучало для забойщика сигналом. Дурачок принес очередное сообщение. Гнат и сам не догадывался, что превратился в почтальона. Улыбчивый деревенский дурачок со сбившимися в паклю нечесанными волосами. Они использовали его, как дрессированного пса. Догадливые. Приручили, подкармливали тамвуре. Может быть, снабжали медными ободками и свинцом. Записки, наверное, незаметно вставляли в какой-нибудь клапан под воротом или подкладкой. Техника тут несложная. Он курсировал в любую погоду, Гнат. Он был идеальным связняком. Лучше не придумаешь. В глухарах его встречала Варвара. Проявляла необыкновенную жалостливость, штопала старый ватник. «Товарищ старший, вы мне обрисуйте обстановку», — попросил Попеленко, покуривая в кулак и наблюдая за мной. «А то я вижу, вы чего-то маракуете. Мне же интересно». Я рассказал, о чем маракую. Цигарки дотлевали в ладонях. Последний раз я курил перед операцией. Кто-то из раненых сунул мне в губы чинарик, и я лежал с ним, как с соской, обливаясь потом. Врачи отобрали кисет и трофейную зажигалку. Сейчас у меня кружилась голова. Наверное, не только от табака. Попеленко выслушал, изредка затягиваясь и почесывая соднящую рану под мышкой. Потом он долго ковырял ногтем приклад. Он ничего не спешил принять на веру. Хотел проверить сначала своим медлительным умом. «Так», — сказал он. «Что ж, товарищ старший, имеется в ваших соображениях резонт. Если он чего ей наобещал, она что ж, она может». «Ну», — в порыве дружеского расположения я стукнул его по плечу. «Резонт». «Эгеш», — сказал Попеленко. «Только зачем такие хитрощи? Чего им в наших глухарах? Что мы тут, медом вымазаны или как?» Этого я и сам не знал, зачем Горелому понадобилась постоянная и скрытая связь с селом. Что вообще привязало его к глухарам? Почему он сидел рядышком, как будто дожидаясь зимы, дожидаясь своего конца? И Гупан задавался этим вопросом. «Завтра узнаем», — сказал я. «Варвару возьмем с поличным, не отвертится». «Может, если нас до того часу не ухлопают», — сказал Попеленко. Луна поднялась к своему зениту. Тени укоротились. Теперь рядом с Бурканом сидела черная веслоухая такса. «Если ж они придут, то как луна сойдет», — сказал Попеленко задумчиво. «Им сподручнее в темноте. К утру самое темнотище». Беленые сробы светились плошками. Тени тополей пересекали улицу, как бесконечный ряд шлагбаумов. «Давай к Глумскому», — сказал я Попеленко. «Чтоб никто вашего дежурства не заметил. И не подведи меня, понял?» «Разве ж я не понимаю? Политический вопрос». Я посмотрел в сторону Варвариной хаты. Окна были темны. Попеленко проследил за моим взглядом. «Не, она вас не увидит, если там морячок», — сказал он и хихикнул. «Как ты думаешь, зачем ей это нужно?» — спросил я. «Заведено так, что нужно», — философски ответил Попеленко и вздохнул. «Сила природы». «Ты лекции по биологии не читай, я не о том. Зачем ей горелые бандюги? Разве она любит его, Горелого? Никого она, кроме себя, не любит». «Кто их баб поймет?» — сказал Ястребок. «Другой состав». «Ну ладно, действуй». «Товарищ старший!» — Попеленко ухватил меня за рукав. Брови его вопросительно расползлись на разные этажи. «Извините, конечно. То правда, что вы немую Семиренкову сватаете? Или тоже военные хитрощи? Заманиваете их?» «То правда, Попеленко». «Так-так». Он покачал головой и сочувственно посмотрел на меня. Вот, оказывается, какой вопрос мучил его после всех наших открытий на пороге тревожной ночи. Я пошел к хате Семиренковых, к высоким тополям. Буркан побежал следом. Луна висела высоко и не скоро должна была скрыться за темно-синей линией лесов. Как будто навстречу луне с запада, со стороны Грушевого хутора, поднималась гряда облаков. Тень их, наверное, уже коснулась Юра и медленно плыла сюда, к глухарам.